Боец Семенов. Духомолтанай хербайнап? Ного он тай хер урганап? Участливо, но без ехидства спросил Жанаев. А? Хрипло переспросил его с трудом очухивающийся боец Семенов. Бурят повторил вопросы, и до Семенова дошло, хоть и с немалым трудом, что его узкоглазый товарищ спрашивает о том, как растет на его пастбищах трава и как поживает его скот. Стандартное приветствие, принятое у бурятов, выдавалось обычно Жанаевым, когда он хотел съязвить. Красноармеец подумал. Судя по общему состоянию души и тела, трава на пастбищах не росла, а насчет скота... По ощущениям во рту, которая с легкой руки Уланова в взводе называлась «эскадрон переночевал», со скотом был полный порядок. «Будешь и шо?» — спросил бурят, протягивая тяжелую и холодную фляжку. «Ага», — выдавил из себя с натугой Семенов и присосался надолго. Взгляд фокусировался с трудом, руки и ноги словно из свинца были сделаны и слушались плохо, и мысли были под стать. Катались в голове с гулом, словно гантели по дощатому полу в казарме. Плохо было бойцу, а, наверное, было бы еще хуже. Третью флягу уже ему притащил азиат, а пить хотелось по-прежнему. «Что это со мной?» — прохрипел больным голосом Семенов. Его товарищ только плечами пожал. Нельзя сказать, что сам Жанаев выглядел как огурец, и глаза ввалились, и щеки, скулы вылезли. И сам осунулся и как-то посерел кожей, но смотрел внимательно. Двигался он почти нормально, чуточку в раскоряку, но быстро. Вот о себе такого сказать Семенов не мог. Отвратнейше он себя чувствовал. Попытался встать на ноги, повело в сторону. Смог только на четвереньках выйти. Да потом не удержался и опять прилег. Азиат, сидя рядом, с тревогой наблюдал за возней. «Кушать будешь?» — заботливо спросил он. При мысли о еде Семенова неожиданно замутило, и он отрицательно помотал головой. И сам себе удивился. Уж что-что, а покушать было бы уместно, сколько времени не жравши. Но опять замутило, и земля зашевелилась, словно живая. «Ты это... сам... как это... Эдихе?» В несколько приемов выговорил Семенов деревянным языком. «Зай!» — легко согласился бурят. Деликатно сел поодаль, пошуршал сумками, позвякал тихонько чем-то. Утомившийся от всего этого Семенов уснул, как под лед провалился. Снилась какая-то муть, жуткая и незапоминающаяся. Проснулся от того, что его кто-то тряс за плечо. Опять оказался Жанаев. Еще одну флягу принес. Семенов выдал ее в один мах, и ему чуток полегчало. «Остальные где?» — спросил он. «Спят», — ответил бурят. Подумал и добавил: «И вода пьют». «Все плохи?» «И шо хуже? Дохлые, мал-мал. Жив так, да, но как дохл». Бурят не очень хорошо говорил по-русски, особенно когда волновался. С Семеновым ему было проще общаться. Но волновался он сильно, потому как раньше не видал подобного. Его товарищи словно валяли дурака, но получалось это жутковато, и несколько раз Жанаев всерьез испугался, что придется утром рыть для компаньонов могилу. Та еще ночка у него получилась. Только уже утром понял, что худшее миновало, и сильно обрадовался. Плохо одному в этих лесах остаться. Потому и ухаживал за страдальцами, как заботливая нянька, а со старым сослуживцем даже уже и юморить начал. «Рассказывай. Только сядь подальше, колбасой пахнешь. А мне не по себе что-то», — сказал Семенов. Бурят сел в привычную свою позу по-турецки, сложив ноги, и негромко стал описывать, что да как происходило тут ночью. Семенову оставалось только удивляться рассказу. Сам он не очень твердо помнил, что было после того, как их кто-то обстрелял из пары винтовок. Помнил еще, что сначала хотел рубануть очередью как надо, а потом подумал, что раз едут на немецком тарантасе и в немецких касках, то стреляют, скорее всего, свои, и потому влепил очередь явно мимо. Помнил еще, что такая праведческая мысль восхитила его самого своей глубиной и мудростью, хотя сейчас ничего особенного в простом этом решении он не видел. Жанаев вообще оценивал их вчерашние действия как «шумасшествие». Пожалуй, он в этом был прав, выходки и впрямь были достаточно нелепые. Но то, что они вытворяли, пока ехали по дорогам, еще как-то понималось, хотя и удивляло теперь дурашливой лихостью и безоглядностью. А вот когда все трое приятелей стали по очереди вырубаться, тут-то Бурят всерьез испугался. С трудом удалось загнать вездеходник в гущу леска, подальше от дороги, и тут Леха окончательно выключился из сознания. Бурят пытался договориться с остальными двумя товарищами, но те совсем из ума вышли. Семенов, как заведенный, стал заряжать и разряжать магазины к своему пулемету. А когда Бурят к нему обращался, отвечал, что вот сейчас закончит, и продолжал делать одно и то же, то выщелкивая патроны, то вставляя их обратно. Середа тоже вел себя странно, ни с того ни с сего, начав повторять фразу, что какая-то неведомая Ленка дура. Потом не то уснул, не то сознание потерял. Перепугавшийся Бурят еще успел до темноты нарубить штыком лапника и веток. Устроил под здоровенной елью лежбище, застелил все это нарезанным в БТР кожзаменителем и, стянув с товарищей немецкие плащ-палатки, состряпал нечто вроде тех шатров, что делали немцы. Середа к тому времени уже сидел с закрытыми глазами и пускал слюни. Леха похрапывал, а Семенов, невзирая на темноту, лязгал и лязгал патронами, словно в него злой шотхер вселился. Бурят затащил двоих спящих в палатку, пристроился сам и спал урывками, просыпаясь только для того, чтобы услышать все тот же тихий ляск. Не выдержал и посреди ночи вылез к свихнувшемуся товарищу. Все попытки отвлечь того от странного занятия провалились. Семенов соглашался с тем, что ему говорилось, вроде как разумно обещал сейчас закончить, и продолжал все то же самое. Единственное, что сработало, так это фляжка с водой и приказ «Пей». Сумасшедший выдал флягу чуть ли не одним жадным длиннющим глотком и после этого вырубился так же, как и двое других. Трясущимися руками Бурят сунул в рот сигаретку и, наплевав на маскировку, покурил, чтобы немного успокоиться. Уволок и Семенова в палатку, покараулил, вздрагивая от ночных шорохов, с тревогой встретил серенький рассвет, спрятался от моросившего дождика в палатку, потом проснулся от странного хрипа. После этого только и бегал к ручейку неподалеку, наполняя флягу, потому как, не приходя в сознание, трое пили жадно. После очередного забега за водой обнаружил, что Семенов вылез из палатки и дышит, словно рыба на берегу. Порадовался тому, что сослуживец не помер, продолжил поить, и потихоньку сознание вернулось и к Семенову, и к Середе. А вот Леха долго не мог прийти в себя. Сейчас Середа опять спит, и этот Леха тоже, а сам Бурят ничего понять не может. Семенов и сам ни черта не понимал, с чего ему так было дурно. Ну, выпили немного вина вчера, сладкое, как церковный когор, но не ели 2 дня, тоже бывало. Немцы гоняли, маршировать пришлось несколько десятков километров, но все равно непонятно, с чего такая полная разбитость. В голове от мыслей стало тесно, и она опять разболелась, что для Семенова было опять же совершенно неожиданно. Раньше голова у него практически никогда не болела. Принять вариант, предложенный Бурятом, суеверно отозвавшимся о том, не злые ли духи тому причиной, было недостойно двух красноармейцев, да еще и взрослых мужчин в придачу. Кое-как пришел в себя Середа, неприязненно молчал, пока Женаев разжигал маленький незаметный днем костерок. Наконец и Леха приполз, словно побитый пес. И оказалось, что потомок забыл свое имя и не откликается, да еще и никого из присутствующих не узнает. Дело... Весь день прошел уныло и убого, хотя к вечеру всем троим стало получше и даже супчика горохового похлебали, тем более Бурят сварил его пожиже. Опять рухнули спать. И только на следующее утро почувствовали себя хоть сколько-то сносно. Тут-то и завелся Середа, которому приспичило все же разобраться, что это на них так подействовало, что тяжкое похмелье показалось бы в сравнении майской розой и сплошной радостью. Семенов поддержал его в поисках причины, и потому что самому интересно было, и потому что знал по сослуживцам, если что хохол в голову взял, то не своротишь его, упрямые они, хохлы. Немного стыдясь, артиллерист признался, что позавчера у него был необычный душевный подъем и прилив всемогущества. Леха кивнул головой, он тоже себя почувствовал на некоторое время всемогущим. После этого Семенову было легче признаться, что он тоже был велик и мудр. Ясно, что удачный побег и ловкое завладение транспортом и оружием мог вызвать эмоциональный подъем, но что-то никакой радости, кроме навязчивого страха, пока уходили от погони, не припоминалось. А вот перекусили супчиком, и понеслось. Спросили Жанаева. Тот искренне удивился. С ним никакого шумашевствия не было. Обжегся супом, да, было. Вкусный суп, к слову, оказался. Опять все задумались. Потом в один голос и Середа, и Леха воскликнули: «Шоколад Джанаев не жрал!» Запасливый Середа откопал в сумке пустую коробочку, которую не выкинул на всякий случай. Удобная была коробочка из плотного картона, и пахло вкусно шоколадом. Тщательное изучение коробки ничего особенного не дало, разве что когда дотошный Середа стал читать все, что было на коробке понаписано, то запнулся о странную надпись «С первитином». Красноармейцам это слово ничего не говорило, зато Леха ожил и обрадовался: «Вот теперь ясно». «Чего тебе ясно?» — недоверчиво спросил Середа. «Все», — безапелляционно сказал потомок. «Излагай», — приказал Семенов. «Да все просто. Первитин — это наркота такая, стимулятор, вроде типа экстази». «Ты поспокойнее, не волнуйся. Что за наркота? Вас из ДАС?» «Да обычная. На танцах ее еще едят. Ну, чтоб плясать всю ночь. Типа, как бы у своего организма в долг силы берешь», — судорожно вспоминал ранее слышанное об экстазе Леха. «Мой органон отравлен алкоголем», — непонятно и недоверчиво пробурчал Середа. «Нет, точно все понятно. Мы вчера этого шоколада приняли с наркотой, вот нас и развезло, как кайф кончился. Да на старые дрожжи, да с устатку, да не евши, и как гором лакернули». Радостно от того, что стало понятно, что их так крючило цельные сутки, затараторил Леха. «То есть залезли в долги, а потом органон должок с процентами взыскал», — уточнил Семенов. «Точно! Эта наркота как бы стопора снимает. Тратишь всю энергию, сколько есть. Некоторые, бывает, дохнут от обезвоживания». «Тот-то у нас сушняк был такой лютый, словно с большого бодуна. Слушай, а что же выходит? Немцы на такой фармации сидят? Это же медицина, да?» «Ну, получается так». «Это хорошо», — мстительно заявил Семенов, мысленно прикинувший, как было бы здорово дорваться до фрицев, которые после этой своей шоколадки в негодное состояние пришли. «Зато пока под кайфом много чего наворочить могут. Мы вон, смотри, и ноги таскать не могли после побега, а как шоколадку съели, так и понесло нас куролесить». «Ага, то-то и сейчас чуть живые. Но их к черту с таким шоколадом», — подвел итог Семенов.